Твой командир останется без черепушки. Часовой, выпучив глаза от напряжения, несколько мгновений соображал, что же ему делать, пока полковник не процедил сквозь зубы: «Выполняй! Да быстрей! Кому сказал?»